12 глава «Неловкий ловкач». Теперь перенесемся мысленно за 60 лье от Парижа, и тогда мы окажемся в Кале в конце ноября 1557 года. Не прошло и 25 дней с отъезда виконта де Ксмеса, как гонец его уже появился у стен английской крепости. Он потребовал, чтоб его провели к губернатору, лорду Уэнтворсу, для вручения ему выкупа за бывшего пленника. Он был неловок и крайне бестолков, этот гонец. Как ни указывали ему дорогу, он 20 раз проходил мимо ворот и по своей глупости тыкался во все замаскированные двери. Это было сущим наказанием. Дурачина успел обойти чуть ли не все наружные укрепления у главного входа в крепость. Наконец, после бесчисленных указаний, он все-таки отыскал нужную дорогу. В те далекие времена магическая сила слов «Я несу 10 000 ЭКЮ для губернатора» была такова, что суровые формальности выполнялись мгновенно. Его для виду обыскали, затем доложили о нем лорду Уэнтворсу, и вот носитель столь уважаемой суммы был беспрепятственно пропущен в Кале. Посланец Габриэля еще долго блуждал по улицам Кале, прежде чем отыскал дворец губернатора. Итак, потратив больше часа на 10-минутную дорогу, он, наконец, вошел во дворец и сразу был принят губернатором. В тот день Уэнтворс пребывал в тяжкой меланхолии. Когда посланец объяснил цель своего прихода и тут же положил на стол тугой мешок с золотом, англичанин спросил: «Виконт де Ксмес ничего не велел мне передать, кроме этих денег?» Пьер, таково было имя посланца, поглядел на лорда с тупым изумлением, которое не делало чести его врожденным способностям. «У меня, сударь, — сказал он, — нет другого дела, как только передать вам выкуп. Хозяин больше ничего мне не приказывал. Я даже не понимаю...» «Ну, хорошо, хорошо», — перебил его лорд Уэнтворс. «Просто виконт де Ксмес стал там более рассудителен, с чем я его и поздравляю. Воздух французского двора отшиб ему память». И тихо добавил, будто про себя: «Забвение — это половина счастья». «А вы, милорд, со своей стороны не прикажете мне передать что-либо моему хозяину?» — спросил посланец, с глуповатым безразличием внимая меланхоличным вздохом англичанина. «Коли он промолчал, то и мне нечего ему сказать», — сухо ответил лорд Уэнтворс. «Однако напомните ему, что до 1 января я готов к его услугам как дворянин и как губернатор Кале. Он поймет». «До 1 января?» — переспросил Пьер. «Так ему и сказать, милорд». «Да, именно так. Вот вам любезная расписка в получении денег, а также возмещение за беспокойство при такой долгой дороге. Берите же, берите». Пьер вроде бы заколебался, но потом принял кошелек из рук лорда Уэнтворса. «Спасибо, милорд», — сказал он. «Не разрешите ли вы мне обратиться к вам с просьбой?» «С какой именно?» «Помимо того долга, который я вручил вашей милости, виконт де Ксмес еще задолжал одному из здешних жителей. Как его зовут-то? А, да, Пьеру Пикуа, у которого он был постояльцем». «И что же?» «А то, милорд, что мне бы надо заявиться к этому Пьеру Пикуа и вернуть ему то, что причитается». «Не возражаю», — сказал губернатор, — «вам покажут, где он живет. Вы устали с дороги, но, к сожалению, я не могу вам позволить остаться здесь на несколько дней, ибо здешним уставом запрещено пребывание иностранцев, а французов в особенности. Итак, прощайте, любезный, добрый путь». «Прощайте, милорд, покорнейше вас благодарю». И, покинув дворец губернатора, посланец опять принялся плутать по городу в поисках улицы Мартруа, где жил, если читатель помнит, оружейник Пьер Пекуа. Наконец, найдя нужный ему дом, он вошел в него и увидел самого хозяина. Оружейник, мрачный как туча, сначала его принял за заказчика и отнесся к нему с полным безразличием. Однако, когда новоприбывший сказал, что он послан виконтом Дексмесом,